Глава 1108. Стены Сухошима поднимались к небу в величественном, но хищном размахе двух крыльев. Волнорезами рассекая светлеющее небо, они смотрели в сторону противника, Ласкана, взором неустрашимым и несгибаемым. И потому на их фоне путник, идущий по дороге с заплечным мешком, казался таким необычным. Он был облачен в одежды столь изысканные и дорогие, что здесь, на ближнем пограничье, где дым войны был виден куда чаще солнца, они казались неуместными и даже оскорбительными. На его поясе качались ножны с мечом, простые, деревянные, обтянутые дубленой кожей и усыпанные железными заклепками. Рукоять, выглядывающая из них, тоже не казалось какой-то особенной или высококачественной. Разве что полоски все той же кожи, ее обтягивающие, складывались в едва уловимый для взгляда узор. Длинные волосы угольного цвета, аж до самого пояса, стянутые в хвост, то ли были украшены, то ли просто носили на себе отпечатки прошлых странствий в виде двух белых перьев и фенечек. Синие глаза смотрели прямо перед собой. Высокая, в меру мускулистая фигура молодого мужчины, статная и волевая. Вызывающее ощущение, что перед тобой явно непростой человек, при этом резко контрастировало с обувью. Недорогущими сапогами или новомодными туфлями шейхов моря песка, а самыми простыми лаптями, обмотанными такими же весьма тривиальными лоскутами ткани. «Война!» — прошептал Хаджар. «Как почти забытая любовница, по которой скучаешь, но вместо нее лучше бы переспал с кем-то молодым и свежим. И вот опять, варвар, ты философствуешь. Лучше бы выпил со мной вместо этого. Чтобы пить с тобой, мне надо познать истинное королевство вина. Думаешь, подобное существует? Если продолжишь пьянствовать в течение следующего тысячелетия, то, думаю, мы это выясним. Тогда юноша, хотя скорее другой молодой мужчина, поднял горлянку над головой. Твое здоровье, генерал! Спасибо, старший офицер безродный. Том, сделав два больших глотка, далеко не аристократично вытер губы рукавом своих одежд. Так же, как и Хаджар, он держал левой рукой тесемки заплечного мешка, который качался в такт походке бывшего младшего наследника клана хищных клинков. Хаджар вновь обратил взор на Сухошим. Недавно разрушенный, пребывающий в запустении, безлюдный приграничный форт теперь дышал жизнью и сталью. Над его центральной башней реял флаг армии Лунного ручья, и даже на таком почтительном расстоянии слышались отголоски тренировок, язычные голоса Огниша и Гурама. После Тома и Хаджара эти двое являлись высшими чинами армии. Звенела сталь, бьющая о сталь. Стонала плоть, не выдерживая ударов мечей. Крики, стоны — все это смешивалось в единую симфонию, неизменно сопровождавшую адские тренировки Лунного ручья. И, признаться, Хаджару не очень нравилось, что слухи о них уже давно покинули пределы Сухошима и добрались даже до столицы. «Всего месяц здесь не был». Том хрустнул шейными позвонками и прикрепил горлянку к поясу. «А все равно, хочется сказать, здесь все так изменилось!» Хаджар промолчал. Просто потому, что не стоило баловать Тома тем, чтобы с ним постоянно соглашаться, ибо в Сухошиме действительно что-то изменилось. Если сравнивать, то раньше он выглядел несмелым щенком, поскуливающим где-то под забором. Теперь же это был, если и не волкодав, то дикий уличный пес, готовый сразиться с любым противником. «Генерал и старший офицер!» — раздался крик с парапета над откидным мостом. «Поднять железо! «Крути ворот!» Заскрипели огромные звенья цепей, заставляя кованые решетки втянуться внутрь арки ворот. Внутренний двор форта выглядел почти таким же, каким его оставил Хаджар, отправляясь спасать принца с принцессой. «Все мы лишь следы на песке, пребывающие в ожидании, когда нас смоет волной». Хаджар мысленно отогнал воспоминания об Акене. Те слова, которые она произнесла, они были слишком тяжелыми, чтобы позволять им вмешиваться в развитие своей души. У Хаджара была цель, и он должен был стать сильнее, куда сильнее, чем сейчас, чтобы ее достичь. Еще не пришло то время, когда он будет искать причины не для того, чтобы сражаться, а для того, чтобы не сражаться. «Генерал Хаджар, старший офицер Безродный!» Огниш, выбежав на плац из кузни, где, видимо, проводил инспекцию, тут же отсалютовал и вытянулся по струнке. «Рад видеть вас дома!» «И мы рады, паря!» Надменно, приветственно, радостно, скорбно, отчужденно, ядовито улыбнулся Том. Пожалуй, в той манере, в какой умел лишь он один. «Ну, оставлю вас, господа, наедине. У меня еще есть неоконченные дела». И бывший аристократ наглядно покачал лишь наполовину полной горлянкой, дабы продемонстрировать, какие именно у него дела остались незаконченными. Огниш проводил его не очень-то приятным взглядом. Таким обычно охотник смотрит на пса, который уже давно не приносил подстреленной добычи. «Мы не будем обсуждать старшего офицера, офицер Огниш». Хаджар сразу пресек любые попытки внутреннего препирательства. Он прекрасно помнил атмосферу на военном совете в Лунной армии. И несмотря на то, что она была весьма продуктивна в своих разглагольствованиях и препирательствах, но там собирались опытные, прошедшие через десятки и сотни битв командиры. Что же до армии Лунного ручья, то единственным, кто здесь имел представление о войне, являлся сам Хаджар. Потому, пока бойцы не очистят шелуху гражданской жизни со своих душ потом, своей и братской кровью, пеплом и гарью, Хаджару придется примерить на себя роль диктатора. Иначе у него просто не получится сохранить жизнь всем этим юношам и девушкам, хотя всем все равно не получится. «Докладывайте, офицер Огниш». Хаджар, поправив заплечный мешок, направился к центральной башне Сухошима. «Да, мой генерал». И потянулся длинный список характеристик армии. Сколько солдат продвинулось за этот месяц до стадии формирования, сколько до трансформации, сколько появилось вновь прибывших, сколько убыло. Да, пусть численность Лунного ручья, особенно после того, как подвиги Тома и Хаджара стали достоянием бардов, только росла, но в моменте цифры могли колебаться и в обратную сторону. Как бы ни была хороша техника, взятая Хаджаром из библиотеки хищных клинков, и как бы ни был качественен отвар, приготовленный Дорой из лучших ингредиентов, но несчастные случаи имели место быть. От банального подвернул ногу на тренировке, упал с тренировочным весом на шею, до не успели вовремя влить отвар, погиб в спарринге. Благо, за весь месяц таким образом к праотцам ушло меньше 10 человек, что на фоне почти 20 тысяч прибывших казалось незначительным колебанием. И так, разумеется, думал генерал Дархан, но странник Хаджар видел в каждом, кто погиб еще до того, как вышел на поле брани, личный промах. Может, именно поэтому ему никогда не стать правителем. Да он к тому и не стремился. Слишком много в нем было от его отца, Хавера, который был, может, отважным воином и великим полководцем, но дрянным королем. Хаджару понадобилось много времени, чтобы понять это. Таким образом, армия Лунного ручья насчитывает теперь более 75 тысяч единиц личного состава. мы располагаем 116 пушками, 5 десятками осадных мортир, библиотекой в 200 томов различных техник, полностью укомплектованы жетонами с очками чести. Амуниция готова на 3/4, продолжил отчитываться Огниш. Причем, не будучи рыцарем духа и не обладая абсолютной памятью, он делал это без всяких бумаг, что удивляло и восхищало одновременно. На неделе будет готова последняя партия шлемов для задних шеренг, а также нагрудники и латные сапоги для левого фланга. Учения проведены в нормальном виде. «Нормальном», — повторил Хаджар и посмотрел на небо. Облака, обычно белые, постепенно серели. Верный признак идущей войны. Слишком много пепла. Крайний срок полной комплектации — 11 дней, начиная от сегодняшнего. «Хорошо, тогда на 12-й мы выступаем на марш». Хаджар сделал еще один шаг вперед, но уже один. Огниш остановился, как вкопанный. «Что-то не так, офицер Огниш?» «Нет, мой генерал, просто боишься?» Многие, да скорее даже подавляющее большинство, начали бы отрицать сей оскорбительный факт, но не Огниш. Он был слишком храбр, чтобы испугаться признать свой страх. «Да, мой генерал», — кивнул он, прижимая кулак к груди. «Боюсь». «Это хорошо. Бойся и не бойся бояться». Хаджар окинул взглядом тренировочный плац, где бойцы сходились друг с другом в кровавых противостояниях. Те, кто боятся, живут обычно дольше. С этими словами Хаджар вошел внутрь башни, откуда из тьмы окликнул Огниша. «Я отлучусь до заката. Пока меня нет, остаешься за главного. А как же старший офицер безродный? Он будет занят», —